тоже отчаянно напуган. — А нам обязательно идти через мост? — спросил он. — Неужели нет другого пути? Они остановились. — Есть, но тогда рынка там не будет. — Как это? — Что за бред? — Если в каком-то месте что-то есть, то оно там есть, разве не так? Анестезия только молча покачала головой. Сзади послышались голоса. Кто-то толкнул Ричарда, и он шлепнулся на землю. Обернувшись, он увидел огромного человека, покрытого примитивными татуировками, в одежде, которая, казалось, была сшита из автомобильных чехлов и ковриков. Он равнодушно смотрел на Ричарда. Позади толпились люди, человек 10, мужчины и женщины, одетые так, будто собрались на деревенский маскарад. — Ты стоял у меня на пути, — проговорил Варни. Настроение у него было паршивое. — А я этого не люблю. Как-то раз в детстве Ричард шел из школы и увидел в канаве крысу. Заметив его, крыса поднялась на задние лапы и угрожающе зашипела. Тогда он отошел подальше, удивляясь, как такое маленькое создание не боится постоять за себя. Ведь он по сравнению с ней просто огромный. А сейчас Анестезия встала между ним и Варни. Она едва доставала ему до груди, однако уставилась прямо в глаза и сердито зашипела, обнажив зубы, словно маленькая разъенная крыса. Варни отступил и плюнул Ричарду под ноги. А потом повернулся, пошел к мосту, уводя своих спутников. — Ты как? — спросила девушка, помогая Ричарду подняться. — Нормально. Ты очень смелая. Она потупилась. — Нет, я не смелая. Я боюсь моста, но даже эти его боятся, поэтому сбились в кучу. Они думают, что вместе не так страшно, и нападать стаей легче. — Если вы собираетесь идти через мост, и я с вами, — послышался сзади женский голос, густой и сладкий, как мед. Ричард так и не понял, что это за акцент. Сначала он подумал, что канадский или американский. Позже ему стало казаться, что скорее африканский или австралийский, может, даже индийский. Женщина была высокой, с длинными темно-каштановыми волосами и кожей цвета жженого сахара. Одета во что-то серо-коричневое, из пятнистой кожи, через плечо перекинут потрепанный вещмешок, тоже кожаный. В руке она держала боевой шест. На пояс висел нож, а на запястье болтался электрический фонарик. Это, безусловно, была самая красивая женщина из всех, каких Ричард когда-либо встречал. Секунду подумав, он сказал: «Вместе не так страшно. Присоединяйтесь. Меня зовут Ричард Мэхью. Это Анестезия. Из нас двоих только она знает, что делает». Анестезия приосанился. Женщина в пятнистой коже оглядела его с ног до головы. — Ты из Верхнего Лондона, — заключила она. — Да. — Человек из Верхнего мира, рука об руку с крыситкой. — Ну и дела. — Я его проводник, — сердито вмешалась Анестезия. — А ты кто такая? Кому ты служишь? Женщина улыбнулась. — Я никому не служу, детка. — Кто-нибудь из вас раньше ходил по мосту? Анестезия покачала головой. — Что ж, думаю, будет весело. Они подошли к мосту. Анестезия дала Ричарду самодельную лампу. — Возьми, — сказала она. — Спасибо, — ответил Ричард и спросил у женщины в коже, чего именно надо бояться. — Рыцари? — Нет. — Ночи. Рыцарский мост, буквально рыцарь, сходно по звучанию «Снайт, ночь». Анестезия взяла Ричарда за руку. Он стиснул ее крошечную ладошку. Она улыбнулась и пожала ему руку. А потом они взошли на мост, и Ричард начал понимать, что мрак — это не просто отсутствие света, а нечто реальное, ощутимое. Он чувствовал, как мрак касается его кожи, оглаживает, проверяет, проникает в мозг, забирается в легкие, в глаза, рот. С каждым шагом свет свечи все тускнел, как и у фонарика в руке у женщины в коже.